28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 15F. Хэл Джан. Серебряный парадокс в Миминоре. Пассажир, летевший на месте 14C, прекрасная виолончель, сработанная в 1715-м Маттео Гофрайлером и представленная во временное пользование обществом Страдивари, в настоящий момент пребывал за кулисами, ожидая свою владелицу и соседку по креслу Рин Накамура Шварц. «Сегодня у нас особенный вечер», — произнес дирижер, обращаясь к заполненному залу после симфонии номер 2 Малера «Воскрешение», выбранной специально для концерта в честь путешественницы во времени. Рин Накамура Шварц была среди тех, кто пропал вместе с рейсом 008 авиакомпании «Ана» в 2017 году, а теперь возвратилась к нам и сейчас исполнит программу, подготовленную 20 лет назад. Мы все счастливы, что она снова с нами. Виолончель и Рин появились на сцене и сели. Рин тревожили долгие громкие аплодисменты толпы. Она снова и снова проверяла строй. Они хлопают ей или чуду, вернувшему самолет, или Элгару, или дело в роботах. Но подумать времени не было. Дирижер взмахнул руками, подался вперед, и Рин провела по струнам смычком. Виолончель вместе с ней издала первый скорбный вздох. Вступительные аккорды эхом разнеслись над залом, переливаясь в созвездие крошечных камер и микрофонов под потолком. Рин сказали, что они способны полностью реконструировать фронт акустических волн. Откалиброванные динамики и проекторы в домах по всему миру воспроизводят полные копии этих волн. Можно слушать с любого места по выбору, с дирижерской стойки, места в первом ряду или прямо над виолончелью. Рин от этого хотелось кричать. Это виолончель — ее голос. Это она выпускает звуки на волю. Концерт для виолончели Элгара Рин должна была играть с симфоническим оркестром Сан-Франциско 30 июня 2017 года. Это был ее оркестровый дебют в Америке. Вместо этого она выкатила виолончель из самолета в столпотворение, шум и дым. Разномастная толпа людей, задрапированных в яркие ткани ручной окраски, плясала и пела, совершенно без всякой организации. Люди били в экзотические барабаны, пели на чужих языках и крутили связками благовоний, окружив пассажиров рейса 008, таких же растерянных, как и она. Чувства Рин переполнились до того, что она уже почти не воспринимала ни звуков, ни запахов. «Мисс, это ваш инструмент. Вы музыкант?» Прокричал сквозь шум какой-то мужчина с длинной нечесанной бородой, тянущийся куда-то далеко за поле обзора. «Да». Его лицо расплылось в ласковой улыбке. Взмахом он воздел руки для благословения. «Да благословит вас Бог, восхитительная, чудесная девушка! Как насчет молитвы за вашу душу?» Рин на это времени не имела. Нужно было срочно проверить, что ее виолончель в порядке. «Мне на самом деле нужно идти». «Разумеется». Перед ней и виолончелью толпа расступилась. Правда, каждый старался взять в руки или погладить белый футляр. Все бессмысленно пели и молились. Ароматы сливались в тяжелую смесь до тех пор, пока Рин, наконец, не вырвалась за гладкое белое ограждение аэропорта. Перед ней тянулись сверкающие парфюмерные лавки, автоматы с готовой едой. Вслед за ней спешили остальные пассажиры со своим багажом. На девственно-белых стенах светилась ядовитая неоновая реклама, и объекты переднего плана, радостные детишки и неизвестные гаджеты, каким-то образом размещались в нескольких дюймах от стен, как постмодернистские фрески. Объявления и рекламные джинглы вопили ей прямо в ухо и полностью затихали, когда она проходила мимо. Ехать на движущихся платформах было все равно, что смотреть телевизор. «Тотализатор искусства! Танцующий арахис! Музыкальный номер! Свежее молоко!» Будущее было безумным. Обычно Рин с первым ударом смычка погружалась в транс и не выплывала, пока все не закончится. Но сегодня ее нервы были встревожены, и все шло не так. Она и расстраивалась, и одновременно злилась на саму себя. Разве это подходящий момент страдать раздвоением? Хорошо, что Элгара она играла так много раз, что смогла бы справиться и с завязанными глазами в невесомости. Она пробивалась сквозь тему. Пальцы скользили по грифу вниз, к кульминации в драматическом верхнем ми. Взрыв оркестра за спиной заставил ее содрогнуться, и она чуть не выронила смычок. В течение 5 тактов молчания, пока оркестр повторял тему, она жадно глотала воздух, надеясь вернуться в нормальное состояние. Ее ждали долгих 30 минут. После их приключения виолончель хуже не стала. Она стояла в 532 номере сан-францисского отеля «Хаят», без жалоб дышала очищенным отельным воздухом будущего. Впрочем, что значит 20 лет для 300-летнего инструмента? Но сама Рин чувствовала себя инопланетянкой. Она всматривалась в монолитный экран на столе, гладкий и темный, возможно, Apple. Ни клавиатуры, ни мыши. С ним говоришь, и он выдает то, что хочешь. Экран только что произнес «Говорите или наденьте ридер». Тот человек в самолете сказал, что гарнитура будет достаточно адекватно считывать мысли, но Рин побоялась ей пользоваться. Немного смущаясь, она задала экрану первый пришедший на ум вопрос: «Существуют ли сейчас роботы-виолончелисты?» Экран засветился. Приятный женский голос немедля ответил: «Роботы, способные играть на виолончели, имеются. Они выигрывают тестирование двойным слепым методом у лучших виолончелистов». И на экране появилось видео, в котором робот вполне прилично исполнял «Лебедя». Но роботы не вошли ни в один из 200 лучших симфонических оркестров мира. Уф. Робот сыграл бы лучше, чем она сейчас, это точно. Она знала, что играет чересчур быстро. Ее рубато — полная неразбериха. И дирижер таращился на нее, пытался усмирить жестами, а ей хотелось сказать «извините». 3 мягких пиццикато, и первая часть закончилась. В который раз с тех пор, как попала в будущее, Рин чувствовала, что едва не плачет. Совсем не так ей хотелось сыграть в Сан-Франциско и 20 лет назад, и, конечно, сейчас. Восторженные аплодисменты и даже несколько выкриков ее только больше злили. Неопытные посетители не могут на концерте сдержаться, не хлопать между частями. Пришли только поглазеть. С таким же успехом она могла бы выступать перед ними в костюме клоуна. Рин досчитала до 5. Выдохнула. «Найди Хисако Накамуру». «В базе данных 300 Хисако Накамур», — ответил компьютер. «Что еще вы о ней знаете?» «Родилась 20 апреля 1964 в Чиба, Японии». «Понятно. Я нашел одну Хисако Накамуру, соответствующую этому требованию. В настоящее время она профессор музыки в колледже Миддлбери. Вам это подходит?» «Ну, слава богу, хоть что-то еще не изменилось». «Да. Что есть еще?» На экране появилось фото, и Рин на мгновение опешила. Да, сейчас ей должно быть 68. Она выглядела неплохо для таких лет, заключила Рин. Волосы полностью черные. Есть морщины, но старческих пигментных пятен нет. Единственная дочь Хисако, Рин Накамура Шварц, пропала вместе с рейсом 008 авиакомпании «Ана» в 2017-м. Сегодня утром этот самолет появился. Оказывается, видимо, он переместился во времени. «Ух ты, неплохо. Хисако была замужем за Бенджамином Шварцем с 1994 по 2020 и в настоящее время разведена. Что? Значит, вскоре после того, как она исчезла. Боже, без ведома пассажиров рейса 008 родственников уведомлять не стали, оставив это на их усмотрение. Теперь о них, должно быть, уже говорили во всех новостях. Могу я ей позвонить? Хисако выключила экран на ночь. Есть уведомление о поездке. В нем говорится, что до 2 июля она в Японии. По местному времени сейчас 4 утра, и, следовательно, она, скорее всего, спит. Конечно, я понимаю. Я оставил уведомление о пропущенном звонке. Желаете оставить личное сообщение? Нет, я попробую позвонить позже. А что с Бенджамином Шварцем? Полагаю, вы имеете в виду Бенджамина Шварца, ранее женатого на Хисако. Могу сообщить, что он работал на должности профессора информатики в колледже Миддлберри с 1995 по 2032. Он предпочел скрыть свой профиль, поэтому больше информации у меня нет. Зачем она тратит время с компьютером, когда можно просто спросить? Позвоните ему. Алло! Раздался голос отца, пусть постаревший, но безошибочно узнаваемый. «Папа?» — проговорила она сквозь внезапно нахлынувшие слезы. «Рин? Боже мой, это ты?» Экран засветился. Отец выглядел на все свои 70. Одет во что-то белое, непонятное. Сидит перед белой стеной. «Я только что увидал в новостях...» Он смахнул слезу. «Я каждую ночь молился, чтобы ты к нам вернулась». Ей странно было слышать нечто подобное от отца, считавшего религию опиумом для народа. «Что произошло, пап, между тобой и мамой?» «Это не важно, Рина», — сказано с видом человека, притворяющегося, что все в порядке. «Важно то, что ты здесь». «Где ты? Как у тебя дела?» «Теперь я тестер. Но не волнуйся». «Я выберусь повидаться с тобой. Уверен, мне разрешат». Вся остальная часть разговора была не более информативной. Он игнорировал ее слабые попытки что-то узнать и говорил о том, каким восхитительным станет мир, и что-то совсем нереальное про облака, которые всех спасут. «Какого черта? Почему он свихнулся?» — пробормотала Рин, когда звонок завершился. «Боюсь, я не могу на это ответить». Ее пиццикатто вырвалось прежде, чем дирижер дал знак к началу второй части. Виолончель взревела в ответ с пылкостью, удивившей даже саму Рин. Последние смешки в зрительном зале смолкли. Потом, начав играть мелодию резким спикатто в 16-х тонах, всегда напоминавшую ей гнездо шершней, Рин испытала странные чувства. Она помимо воли вдруг поплыла среди микрофонов, хотя виолончель продолжала играть. Как будто голова кружится. «Здесь есть телевидение?» «Да. Хотите смотреть какой-то конкретный канал?» «Любой». Свет в комнате потускнел. Из скрытых отверстий появились фотоны, сливаясь в квазитрехмерное изображение, где при желании можно было видеть фон и людей на переднем плане. Но если сунуть голову чересчур глубоко в пространство, фигура, пустотелая, как в бродилке из видеоигры, превращалась в серые полигоны. «Что происходит после нашей смерти? В науке нет вопроса более важного», — сказал человек на экране, паря перед причудливым креслом и растением в горшке. Табличка гласила «Доктор Кент Роджерс». «Вечность — это долгое время. Оно продлится долго после того, как мы уничтожим Землю и вымрем, а роботы станут мусором, и после того, как во Вселенной не останется свободных планет». И после того, как погибнет сама Вселенная. Но разве не для вечности мы существуем? А если есть загробная жизнь, зачем тянуть эту, замораживать голову? Да, теперь можно жить до 120, ух ты, как черепаха. Но что есть 20 лет для жизни Вселенной? Вы можете не верить в рай, чистилище и реинкарнацию, но разве вам не хочется знать наверняка? Никому не известно, что произойдет после смерти. Парировала женщина, Анна-Лиза Плейн, глава какого-то института. «Это вопрос веры. Бог не спустится с неба, чтобы устроить нам демонстрацию. Мы должны верить в его слово». Мужчина пожал плечами. Ваша вера похвальна, но я не хочу полагаться на веру. Вам не кажется, что остаток вечности важен? Вы не станете есть конфету из рук незнакомца, полагаясь на веру, но готовы поставить на нее свою бессмертную душу?» «Неправильное сравнение», — она покачала головой. «Эта область не подлежит научным исследованиям. Вы ошибаетесь и обрекаете миллионы». «Выключи это». Рин почувствовала, что расстроилась еще сильнее. Надо было попросить документальный фильм о животных. Она пересекла комнату. Взять смычок и позаниматься. Несколько сюит баха, и голова опять придет в норму. Рин бесстрастно смотрит сверху вниз на свою макушку. Это что, опыт выхода за пределы тела? Галлюцинация? Что бы это ни было, она видит так же, как усердно играют музыканты в оркестре. Дирижер старается удержать их всех вместе, а публика... Она видит своих родителей, сидящих далеко друг от друга, как будто и незнакомы. Хисако взяла билет на первый же рейс Токио-Сан-Франциско. Непростая задача, учитывая, как много людей захотели повторить этот маршрут после возвращения рейса 008 и прибыла прямо перед концертом. У Рин не было времени даже поздороваться с ней. Она только сделала короткий звонок между репетициями, но Хисако сказала как раз то, что нужно. Что она ее любит, и все будет хорошо. А сейчас надо сосредоточиться на выступлении. Остальное может и подождать. С высоты Рин видит, как блестят у Хисако глаза, как она смотрит на нее. Ей всегда нравился этот концерт Элгара. Рин сидела у нее на коленях, и они слушали запись Жаклин Дюпре на виниле. Иногда мать читала ей настоящую профессорскую лекцию, объясняя смелость и страсть приемов Дюпре, отличавшие это исполнение от предыдущих интерпретаций. Иногда они обе просто дышали музыкой. «Я хочу играть, как она», — заявила Рин Хисако в 5 лет. Она выпросила у родителей виолончель. Так все и началось. В этот миг они только дочь и мать. Она будет играть для Хисако, даже если никто больше и не слушает. Стук прервал ее сарабанду. Рин открыла дверь. Перед ней была хорошо одетая женщина с деревянной коробкой в руках. «Здравствуйте, Рин. Я Сильвия, ваш консультант по адаптации». Да, в самолете объявляли о чем-то таком, но Рин не особенно внимательно слушала. Была в панике из-за того, что пропустит свой концерт. «Вы любите матчу?» Она открыла коробку. Там лежал полный набор. Венчик, сито, ложечка, чаши. Интересно, вы всем предлагаете матчу или только тем, в ком есть японская кровь? Матча ей на самом деле казалась чересчур травянистой, но приятно знать, что в будущем еще осталась подлинная еда. Женщина улыбнулась, смущенно, но в то же время со скрытым удовлетворением, подхватила свои принадлежности и пошла на кухню кипятить воду в какой-то штуке. «Вы здесь для того, чтобы поведать мне, как теперь все круто?» Собеседница резко дернула головой. «У нас есть большие успехи, Рин, но любое общество имеет немало проблем. Мне нет смысла что-то приукрашивать для тебя». Рин решила, что, пожалуй, ей нравится эта Сильвия. «Значит, вы просмотрели всю информацию о моей семье?» Сильвия кивнула. «Почему мой отец свихнулся и подался в какую-то секту? Что делает Тестер?» «Ладно», — женщина собралась с мыслями. «Произошло две вещи. Через 3 дня после вашего исчезновения случилось извержение вулкана Йеллоустоун. Ученые полагали, что этого не будет еще около 10 000 лет, но он стал Кракатау 21 века. Чудесным образом, благодаря системе раннего предупреждения, от самого извержения погибло лишь несколько десятков человек, но весь Средний Запад накрыло полуфутовым слоем пепла. Дома, фермы, животные. Все пропало. Грохот слышала половина земного шара. 2 месяца по всему миру наблюдались прекрасные закаты. Глобальная температура опустилась на 2 градуса Цельсия. Жаль, что вы этого не видели. Все, израильтяне, палестинцы, может быть, даже северокорейцы, все ощутили ужасающее величие природы. Черт, меня воспитывали рационалисткой и атеисткой, но и меня невероятно тронули те 2 месяца. Не могу этого объяснить». Она вернулась в кухню и принялась взбивать матчу. «Значит, об этом облаке говорил мой отец?» «Да, многие люди увидели в этом знак, особенно те, кто потерял все. Они поверили в конец света. Сначала исчезнувший самолет, потом вулкан. Они назвали себя серебристыми облаками в честь дымчатых облаков, висевших в небе еще несколько месяцев. Они отправляли самолеты, чтобы формировать облака по образу и подобию тех, что создал вулкан. Многие богатые и знаменитые участвовали в этом. Филантропы говорят, что это хорошо для увеличения альбедо и замедления глобального потепления. Актеры заняты чтением облаков и богиней вулкана, а ученые смущены всем этим мумба-юмба. Но кто станет жаловаться на миллионные чеки на борьбу с глобальным потеплением? Технологии выращивания облаков невероятно продвинулись. Они отправляют в стратосферы дешевые гелиевые шары, которые распыляют легкий туман, затем собирающийся в облака. Все природное, на солнечной энергии. Один шар стоит $1000 за все, от материала до цены запуска. Каждый год в годовщину извержения они выпускают огромное количество чего-то вроде диоксида серы, только менее вредного, и мы снова смотрим закаты. Вы увидите сегодня. По случаю 20-й годовщины они устраивают неделю вулкана, хотя, конечно, до оригинала не дотягивает. В общем и целом, мы можем контролировать и погоду. Шары могут менять курс ураганов и тайфунов. В тех местах, где они когда-то бушевали каждый год, теперь просто немного ветрено. Есть расписание дождей, и каждый регион получает определенное количество дождливых дней по графику. Это мило. Не нужно переживать, что промокнешь в день свадьбы. Рин почувствовала, что ее брови сами собой поднялись чуть ли не до затылка. «То есть вулкан спас мир?» Сильвия протянула ей чашку и отпила из своей. «Вроде того, но я не рассказала про второе. Автоматизация породила чудовищную безработицу. 10 миллионов за 10 лет только в США. Водители грузовиков, конторские крысы – все исчезли. Были попытки дать людям работу по программированию роботов, но, очевидно, роботов всегда будет больше, чем программистов. Правительство развернули огромные программы по обучению, платили людям за мусорный программный код, который никто и никогда не будет использовать. Идея милая, но, сами понимаете, нерациональная». Рин кивнула, чувствуя, как тепло маленькой чашки согревает пальцы. «Кое-какие рабочие места создали в области искусств. Поначалу людям нравились роботизированные оркестры и музеи, компьютерные книги и фильмы, но чем меньше становилось работы, тем больше общественное мнение оборачивалось против них. Пока люди с предубеждением относятся к машинам за то, что они отбирают у них работу, они будут предпочитать человеческие симфонии и музеи». Так вот, почему нет роботов-виолончелистов. Ирония так и вертелась у нее на языке. «Это называется парадокс серебристых облаков. По мере развития технологий люди начали скучать по их отсутствию. Хотя для меня это вполне понятно». «А тестеры?» «Я к этому веду. Человечество накрыл коллективный экзистенциальный кризис, если можно так выразиться. После успеха серебряных облаков раздались призывы к целенаправленным организованным усилиям по последовательному разрешению проблем вроде X-Prize, если помните, только в гораздо большем масштабе. Серьезное исследование, посвященное тому, где мы окажемся через 100 лет, если продолжим идти текущим путем, обрисовало наши перспективы. Колония на Марсе с 20% вероятностью, но с гораздо большей вероятностью мы окажемся близки к исчезновению. Нас либо уничтожит злонамеренный искусственный интеллект, либо какой-то аспект изменения климата, о котором мы не подумали. Человечество просто не достигло бы столь многого, если бы не сфокусировались и не начали работать вместе. И вот в 2031 году собрался консорциум наций, чтобы решить, что делать. Было предложено 4 основных направления. Космонавтика с целью колонизации других планет, спасение Земли, восстановление воздуха, воды, биоразнообразие на уровне до начала индустриальной революции, исследование искусственного интеллекта с целью исключить возможность того, что роботы нас убьют, и, наконец, улучшение людей во всех смыслах до состояния, когда мы будем превосходить роботов посредством генетических модификаций и бионических дополнений. Рин отпила свой матча. Вкус был странный, почти металлический. А что бы выбрала она? У каждого государства был один голос и результаты опроса общественного мнения. Это было колоссальное мероприятие. Не буду сейчас погружаться в детали, вы можете почитать об этом позже. Но в общем и целом, когда дело дошло до спасения Земли, люди отдали свои голоса за улучшение человека. И это направление победило. Каждое государство должно было отдавать на эти цели часть ВВП. Страны договорились не сбрасывать друг на друга атомные бомбы, пока цель не будет достигнута. И было решено, что все, у кого нет постоянной или творческой работы, должны участвовать. Своего рода воинская повинность, если хотите. «Тестеры», — прошептала Рин. Сильвия кивнула. «Отчасти причиной победы и улучшения человека как направления усилий всех стран стало то, что любой, даже чернорабочий, мог участвовать в качестве подопытного. И неудивительно, что страны с самой высокой безработицей голосовали за это. Сейчас только в США 3 миллиона тестеров, многие набраны из бездомных и заключенных. У них есть еда, жилье и никаких проблем, пока они ведут себя должным образом. И большинство ведет. Кто откажется от жизни, где целый день можно играть в шлеме виртуальной реальности, если альтернативой является тюрьма?» Так вот, чем сейчас занят ее отец. «Похоже на ту же тюрьму, только условия получше. Полагаю, за ними там постоянно наблюдают». «Конечно, через имплантированные сенсоры. Я не говорю, что это правильно, но я говорю, что достигнуты большие успехи по излечению шизофрении, деменции и прочего. Благодаря этому люди, раньше спавшие на тротуарах, теперь ни в чем не нуждаются. Вскоре после начала программы ученые выяснили, как можно значительно продлить человеческую жизнь. Генная терапия, восстановление живых клеток и устранение рака. Но этого недостаточно. Теперь люди озабочены жизнью после смерти. Это было и раньше, но теперь некоторые ученые заявляют, что скоро раскроют, что происходит, когда человек умирает». «Надеюсь, не путем доведения людей до клинической смерти?» «Боже, нет. На этот счет существуют строгие правила и ограничения. Сэм Парния проводил первые исследования в этой области еще в 2001-м. Он помещал изображение высоко на стене, около потолка. Так что люди, чья душа покинула тело, предположительно могли их видеть. Сейчас у нас есть инструменты намного лучше. Сканеры мозга, нейросимуляторы». «Это безумие», — пробормотал Арин. «И это говорит путешественник во времени». «Справедливо. Я пойду к другим пассажирам, но вы можете вызвать меня в любое время». Сильвия убрала посуду и пошла к двери, закрепив ее в открытом положении, прежде чем уйти. «Да, Рин, позвоните в симфонический оркестр Сан-Франциско. Думаю, они будут очень рады вас слышать». Рин понимает, что опять перенеслась во времени, возвращаясь к реальности из лучшего из трансов, где она лишь проводник, из которого льется музыка. Она повторяет важнейшие аккорды из начала, виолончель стонет под их весом, и все заканчивается. Рин этого не осознает, пока не раздаются по-настоящему громовые аплодисменты. Она думала, что раньше было громко, но эти не идут ни в какое сравнение. Рин поднимает глаза на улыбающегося дирижера, вокруг его головы сияние, и запоздало понимает, что должна встать и кланяться. И кто здесь не соблюдает этикет после этого? Рука дирижера огромная и теплая. Сквозь шум он беззвучно шепчет «спасибо». Рин оставляет свою благодарность для Хисако. Ей так много нужно рассказать. Когда она склоняет голову в поклоне, со всех сторон на нее обрушиваются розы. В конце концов, толпа как-то поняла, что концерт окончен. Посмотрела на часы или почувствовала по музыке. Какая разница? Рин чувствовала, что воздух наполнен искренним восторгом. «Бис! Бис!» Что ж, бис так бис. Хэлджан мечтает о будущем на бумаге и в лаборатории. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении «Буклис», а также на портале аудиокниги «Клуб».